Глава 13. Знахарка и итальянка. Глава СБ империи мысленно чертыхнулся, когда переговорил с главой Ярого Воина, но продолжил держать ауру невозмутимой, а на лице доброжелательную улыбку. Господин Джузеппе, сидящий напротив, внимательно на Горова смотрит и ждет, что тот скажет. Они находятся на территории отеля, на открытой площадке ресторана. Итальянец – один из тех бизнесменов, вкладывающих в империю огромные средства, и его не следует нервировать. Очень большие торговые объемы, в том числе и оружие. В своей стране господин Росси дружен с монархом, а правящий клан королевства Италии – один из могущественных в Европе. Когда Джузеппе обратился с личной просьбой, то Горов не смог отказать. Пообещал обеспечить безопасность взбаломошной дочери своего старого знакомого. Впрочем, отношения строятся еще на личной дружбе. Они знают друг друга со студенческой поры. Правда, первое знакомство привело к дуэли. Но в дальнейшем все нормализовалось. Подружились и часто весело проводили время в совместных компаниях. С возрастом уже стали редко видеться. Но те или иные вопросы и проблемы друг друга старались решить. Разумеется, если они не противоречили интересам государств. «Илья, что-то произошло?» – поинтересовался Джузеппе. Господин Федоров сообщил, что у него возникли некие проблемы, но он пообещал приехать, – ответил Горов. Сильвия в рваных джинсах, коротком топе, накинутой на плечи кожаной куртке и туфельках на высоком каблучке, как раз подходила к столику и последние слова главы СБ империи услышала. Девушка вздохнула и посмотрела на небо, она даже своего имени спасшему молодому парню не назвала. А ведь в какой-то момент уже простилась с жизнью. В такую переделку еще не попадала, хотя с нечистью сталкивалась. Правда, издали и не с такой агрессивной. «А он точно придет?» — задала вопрос девушка, присаживаясь к мужчинам и беря в руки фужер с коктейлем, разумеется, безалкогольным. Нет, Сильвии ничего человеческого не чуждо, но выслушивать нравоучения нет желания. Ей хватило того, что отец долго ворчал, увидев ее наряд. Но не надевать же деловой костюм или бальное платье. Она решила немного соответствовать образу своего спасителя и очень хочет его увидеть. «Раз обещал, то обязательно будет», — уверенно ответил Горов. «Подождем», — пожал плечами Джузеппе и взмахом руки подозвал к себе официанта. Сканирующее заклинание не выявило опасности. В квартире присутствует 5 человек, и угрозы жизни и здоровья никому нет. Судя по всполохам аур, то двое мужчин что-то предвкушают и радуются. Пожилая женщина с дедом выражают любопытство. А вот молоденькая девушка сильно нервничает. «Проходи», — буркнул мне пристав. «Тут ничего интересного». «А что происходит?» — поинтересовался я. «Каких-то преступников поймали?» «А то как же!» — важно взглянул он на меня. «Но посторонним тут не место». «Почему?» — внимательно посмотрел на его довольное лицо. «Не хотите, чтобы ваши преступления стали достоянием гласности?» «Чего?» — с угрозой в голосе произнес он и сделал ко мне шаг. Услужил его дар силы, но умом не блещет. С незнакомцем вступил в разговор и готов применить силу. Принял меня за жильца из этого небогатого дома и посчитал, что напугает своей форменной одеждой. «Стой на месте!» — приказал я, добавив в интонацию частичку подчинения. Парень дернулся. Побагровел, глазами завращал, но ослушаться не в силах. Мимо него в квартиру зашел и осмотрелся. Да, небогато. Мебель в прихожей старая, пошарпанная. Обои выцвели и кое-где отходят от стен. Полы скрипят, тускло светит лампочка, на вешалке старенький плащ. В углу женские кроссовки и стоптанные босоножки. Здравствуйте. Зашел в единственную комнату, где разворачивалось интересное действо. Мордоворот держит девушку за локоть и указывает на лежащие на столе бумаги. Комнатка уже уютнее. В книжном шкафу стоят древние книги. Тахта у стены, кресло с торшером. На стене несколько репродукций и поеденный молью ковер. В углу на тумбе находится старый телевизор с выпуклым экраном. Один из судебных приставов что-то записывает и улыбается. Супружеская чета пенсионного возраста с любопытством на меня смотрят. «А ты кто такой?» — поинтересовался один из приставов. «А ты?» — хмыкнул я, уже понимая, что разговаривать предстоит на понятном языке собирателей оброка. Сталкивался с такими. Никогда не любил тех, кто из нищих подати выбивает, а задолжавших богатеев стороной обходит. Боятся, что дружина или наемники им доходчиво объяснят права и обязанности. И ведь случалось, когда сборщиков налогов били. Правда, правители до этого старались не допускать и не драть три шкуры с крестьян и работяг. «Хамишь!» — улыбнулся служивый. «Если не заметил, то мы при исполнении». «За такое неуважение штраф выпишу, а то и в тюрьме посидишь. Хочешь, устрою?» «Попытайся», — хмыкнул я, а потом добавил. «Хватит шутить. Разъясните, что тут творится и почему девушка кричала». «Не желает платить кредиты деда, возмещать задолженности по налогам. Сумму увидела и в крик», — словоохотливо объяснила пожилая женщина и, поджав губы, продолжила. «А мы Архипу предлагали помощь. Зря он отказался. Все твердил, что внучки все оставят». «С документами могу ознакомиться?» «Интересуюсь, а сам вижу, что держащий за локоть Арину недвусмысленно кивнул своему напарнику, чтобы тот меня из квартиры выпроводил». «Пойдем со мной, все покажу и расскажу», — направился ко мне пристав. «Мужику лет под 30, массивнее меня, немного ниже ростом, как боец ничего из себя не представляет. Арина, скажите, они вам угрожали?» Задаю вопрос девушке, которую вижу первый раз в жизни. «Пугают, требуют денег и велят, чтобы выселялась», ответила та, с любопытством на меня посматривая. «Вы же пришли от господина Беридзе?» «С чего такой вывод?» Полюбопытствовал я, показав наступающему на меня приставу, чтобы тот остановился. «А у меня в столице больше знакомых нет». Девушка пожала плечами и выдернула локоть из ладони служивого. Да, заметно, что она не так давно оказалась в Москве и на столичных модниц не тянет. Простенькое платье, минимум косметики, или вовсе ее нет. Волосы длинные, густые, заплетены в косу. Настоящая знахарка. Только венка на голове не хватает, да корзины с травами. Кстати, запах в комнате свежий. Пахнет лугом после дождя. Несложно догадаться, что Арина свою руку к этому приложила. «А нам плевать, от кого этот господин», — высказался стоящий рядом с девушкой пристав. «У нас бумаги о взыскании долгов». Этот пристав в команде главный и более осторожный. Уже меня до господина повысил. Правда, еще напрямую не обращался. «Так предъявите», — усмехнулся я. «Чего вам бояться?» «Неизвестному с улицы?» — хмыкнул представитель фискальных органов. — Шли бы вы, молодой человек, своей дорогой. А то полицию вызову и заявлю, что мешаете правосудию. — Дерзайте. Я пожал плечами, подошел к столу и сел на стул. — Арина, будь так любезна, поставь чая. А господа вскоре уйдут. Им тут делать нечего. Кстати, а ты зачем им дверь открыла и в квартиру впустила? Они грозили, что взломают. «Свидетелей!» — кивнула на пожилую пару, стоящую у окна и с любопытством ловящих каждое слово. «Пригласили». «Интересно, а у господ по выбиванию долгов такое право есть?» — удивленно произнес я и демонстративно зевнул. «Надо бы уточнить, а то ведь на срок себе уже наработали». «Провоцирую. Демонстративно избегаю служивых, к которым, если честно, отношусь не очень-то хорошо. Нет, работенке не позавидуешь. Но когда они наезжают на беззащитных, аж зло берет. Еще и дар проснулся. Ярость внутри ворочается и готова вырваться наружу. «Знакомьтесь!» — швырнул передо мной стопку бумаг главные строицы. В это время и стоящий у двери в квартиру парень зашел в комнату. Приказ подчинения перестал действовать. Я немного в заклинание магии влил. Сейчас у них явное численное превосходство. Но силовым методом действовать опасаются. «Вы бы еще документики свои показали», — вяло пролистывая бумаги, заявил я. «Откуда нам знать? Вдруг вы бандиты?» «И вам не мешает представиться», — скрипнул зубами главный по выбиванию долгов. «Глава клана Ярый Воин». «Алекс Федоров», — хмыкнул я и нахмурился. «Бумаги составлены из рук вон плохо. Много ксерокопий. Но даже невооруженным взглядом видно, что подписи заемщика разные. Какие-то баснословные пени за просроченные платежи, накрутка по производству и ведения расследования. Зато есть решение суда, на котором ответственность по долгам перекладывается на получившего наследство. Ни цифр, ни имен судья не указал, только адрес и несколько расплывчатых формулировок с ссылками на законы. Архип Иванович-то давно умер, озадаченно поинтересовался я, запутавшись в датах на документах. Суд вынес решение почти год назад, а Ризо вроде бы говорил, что Арина вступила в права наследования по всем правилам и срокам. Как такое могло произойти? «Чуть больше полугода назад», — подтвердила мои подозрения девушка. «Думаю, нам всем надо вызвать полицию. Пусть разбираются». Хлопнул ладонью по решению суда и резко поднялся. Как и ожидалось, главный прокричал. «Он препятствует совершению правосудия!» «Это у этой троицы псевдоприставов такой условный знак. В этом нет сомнений. Как и все бумаги. Липа, созданная на коленке. Но ведь как нагло действует, с каким размахом. Грамотно составлено отречение от недвижимости и всего имущества в пользу гражданина Кучкина, являющегося основным держателем долговых обязательств. Подпиши, девушка, такую бумагу, и все предыдущие документы отправились бы в мусорное ведро». Удар кулака стоящего ряженого пришелся в мой защитный купол. Дальше терпеть не стал. Давно морды никому не бил, а тут такая возможность. Без замаха бью в лоб подскочившему ко мне парню, который недавно стоял у входной двери. Упс! Целил ему в лоб, но промахнулся на десяток сантиметров. Хрящи носа противно хрустнули. Мгновенно кровь хлынула. Но я уже пригнулся, пропуская красивый удар ногой над своей головой. Бить в пах неблагородно? Ну, не знаю. Особенно, когда начали драку трое против одного. Заверещал и заскулил мужик, демонстрировавший хорошую растяжку. Ему с левой от души заехал по его же хозяйству. Будет ли способен стать папашей? Уже зависит от целителей. «А ну стоять!» — ору старшему из бандитов, но тот пятится в сторону двери. Один его подельник согнулся и держится за окровавленное лицо. Второй на полу валяется и поскуливает, прижав колени к груди. «Так даже неинтересно. Ярость не успела вырваться». Какие-то слабые противники попались. «Это недоразумение!» Выставил перед собой ладони главарь. «Мы ошиблись и уже уходим!» «Не угадал!» Хмыкнул я. «Полицию вызовем. Пусть они разбираются». Только на секунду отвлекся, вытаскивая сотовый, а опытный бандит попытался ноги сделать. Пришлось дар подчинения применить и обездвижить дурака. Перестарался!» Наглядывая поле боя, прокомментировал я. Все присутствующие неподвижно находятся в тех позах, в каких их застал мой крик. Пожалуй, даже мой питомец не справился бы лучше. А ведь у Манула это прирожденный дар, таким способом побеждать врагов. Я мог бы изначально так поступить, но тогда бы и пальцем не пошевелил, не дал выплеснуть злости с ударами кулаков. Честно говоря, удовлетворения не получил. Следовало не сразу противников врубать. Но теперь-то уже сделанного назад не вернуть. Набрал короткий номер экстренных служб и удивился, что мгновенно соединили. «Здравствуйте. Пришлите наряд полиции. Тут начал я, но меня перебили». «Алекс Григорьевич, вы когда и во что успели вляпаться? И почему это я должен присылать наряд?» — поинтересовался Горов. «Он на себя короткий номер замкнул?» Такая мелькнула первая мысль, я даже на экран смартфона посмотрел. Оказалось, что глава СБ империи устал меня дожидаться, решил уточнить, когда соизволю подойти, и позвонил за секунду до того, как я нажал на вызов. С этим быстро разобрались. А вот вместо наряда Илья Яковлевич пообещал прислать своих людей. Однако не прошло и 5 минут, как он лично подъехал и в квартиру поднялся. «Очень любопытно», — просматривая липовые документы, заявил глава СБ империи. «Алекс, освободите уже бедолаг, а то у них все мышцы затекли, а от любопытства...» — он ехидно посмотрел на пожилую даму. «Кого-то разорвет!» «А эти?» — кивнул наряженных приставов. «Ничего с ними не будет!» — поморщился Горов. Не совсем его понял, но заклинание подчинения и обездвиживания убрал. В этот момент и служивые главы СБ подошли. Обидчиков Арину увели, а сама девушка еще не в состоянии поверить, что все разрешилось. Точнее, меняя знахарку, Илья Яковлевич заверил, что теперь это дело у него на контроле и волноваться нет причин. «Об этом переговорим позже», — посмотрел Горов на наручные часы. «Господин Федоров, вы заставляете ждать важных для империи людей. Уже все сроки вышли. Пойдемте скорее. А сюда при желании. Потом загляните». «Спасибо», — произнесла девушка. «Если что, то сразу к Беридзе обращайся. Мы хотели с тобой кое-что обсудить». Чуть кивнул на главу СБ, как бы давая понять, что ему знать не следует о таком. «Да не дождались. Навести его, как только сможешь. Обязательно!» Кивнула Арина, предварительно прикрыв глаза. Горов же чуть слышно хмыкнул, заметил двусмысленность, но ничего уточнять не стал. Только нетерпеливо пальцем по циферблату часов постучал. «Эх, когда на машине мигалка, то никакие пробки не страшны, если те не глухие в оба направления». Водитель Ильи Яковлевича нарушил все возможные правила движения, даже по встречке несся пару десятков метров. И все ради того, чтобы за пару минут довести нас до гостиницы «Центральная». «Думаю, выигрыш по времени составил не более 5 минут». «Нам туда», — указал рукой направление глава СБ. «Вы так и не сказали, что за важная встреча и почему вам так скоро понадобился», — напомнил я своему сопровождающему. «Господин Росси вам признателен и захотел лично выразить почтение», — ответил Горов, а потом продолжил. «Он у себя на родине имеет большой вес, считается одним из богатейших людей в Европе. На коротке с великим князем. Империя в нем заинтересована». А сеть популярных гипермаркетов принадлежит ему почти целиком. «Контрольный пакет больше 70%. Быстро проговорил Илья Яковлевич, и мы уже подошли к открытой террасе. За столиком сидит интересная пара. Очень жгучая, молоденькая и красивая девушка, аура которой показалась смутно знакомой. Рядом с ней уверенный в себе господин с волевым лицом, на котором блуждает улыбка, и он что-то кивает в такт словам своей родственницы. Сомнений нет, что кровь у них одна. «Простите, что прерываю», — сказал Горов, неслышно подойдя к девушке. «Привел-таки господина Федорова. И видят боги, это сделать не так-то просто». «Алекс!» — подскочила с места брюнеточка и радостно сверкнула карими глазами. «Как же рада вас видеть!» Она протянула мне ладонь. «Сильвия! Я же забыла вас не только отблагодарить, но даже имени своего не назвала». Это она пряталась в шкафу, когда мы с Ловцом в ее кабинет пробрались. Интересно, что она в гипермаркете делала, если у нее такой важный кровный родственник? Или он скрягой заставляет ее работать? То-то джинсы на девушке рваные, а топик маловат. «Очень приятно», — пожал ладошку Сильвии. «Рад знакомству», — встал итальянец и подошел ко мне. «Спасибо за дочь. Я ваш должник. В любое время дня и ночи. Свяжетесь, сделаю все возможное и невозможное, но помогу. Меня зовут Джузеппе Росси». «Алекс Федоров», — пожимая его руку, представился я. «Что вы хотите за мою дочь?» — внимательно посмотрел на меня итальянец. «Полцарства в придачу?» — вопросительно хмыкнул ему в ответ и поспешно добавил. «Шучу». делал привычную работу и рад, что такая красивая девушка не попалась на глаза нечисти. Правда, она могла ее пленить и очаровать. Но есть толстокожие и глупые. Несу чепуху и делаю Сильвии комплименты. Хочу выиграть время. Не понимаю, для чего пригласили. Хм, кашлянул в кулак Горов. Джузеппе, мы к великому князю опаздываем. Мне позвонить ему и передать, чтобы ждал? Алекс, прости, с Романовым заранее договорился. Он в своем графике нашел пару минут, чтобы уделить мне время. Надеюсь, мы вскоре встретимся, произнес Росси. Хочу с вами посоветоваться насчет одного дела. Интересно, что скажет профессиональный ликвидатор. Всегда к вашим услугам, вежливо ответил, а мысленно добавил, если они в моих интересах. Договорились, кивнул он мне, а потом посмотрел на Сильвию. Меня не жди, могу задержаться. Мои личные номера телефонов господину Федорову продиктуй. Горов от таких слов Росси на секунду потерял невозмутимость. Глава избы империи сделал беззаботный вид, но почему-то напрягся. Мы обменялись рукопожатиями, а потом Илья Яковлевич и итальянец ушли. Кстати, Джузеппе в хорошей физической форме. Дар у него сильный, но определить, какой главенствующий, не так-то просто за короткое время встречи. Опять-таки, у нового знакомого многослойная защита, как от стреляющего и колюще-режущего оружия, так и от ментального воздействия. Непрост, господин Росси. Ох, непрост. Алекс, ты меня прости, вела себя не совсем адекватно, произнесла Сильвия. Не знаю, что на меня нашло, но испугалась сильно. Почему ты решила, что это гоблины с какими-то тварями прорвались в наш мир? А когда тебя и твоего питомца увидела, то и вовсе жизнь упростилась. Но уже все позади, уточнил я, присматриваясь к ауре девушки и невольно вспоминаю княжну и ее стресс. Правда, там ситуация другая складывалась. Анастасия на волоске от смерти была. Билась хорошо, но уже отчаялась, а потом кошмары одолевали. В этом случае все далеко не так. Моя новая знакомая в себе уверена, и ничего-то ее не угнетает. «Разумеется», — кивнула она, — «никогда бы не подумала, что с этими страшными тварями ты один справишься». «Словцом», — уточнил я. «Ты про своего мощного кошака?» «Так же к нему обращался или что-то путаю?» Задала очередные вопросы Сильвия. «Верно», — подтвердил и посмотрел на часы. «Странно. Думал, уже дело к вечеру, а еще и 12 часов нет». «А давай погуляем по городу», — неожиданно предложила девушка. «Я сейчас в отпуске. Нет необходимости о работе думать». Она так жалобно и просительно на меня посмотрела, как ребенок, которого собрались лишить сладкого. Невольно улыбнулся и прикинул, что до встречи с Захаром свободен. Никаких дел на сегодня не наметил. Не рассчитывал так быстро экзамен сдать. Правда, не думал, не гадал, что случатся определенные события. Но все благополучно разрешилось со странным артефактом, и Карине вовремя успел. А зелья-то она варит удивительные. Знахарку нельзя упускать, и об этом следует Резо предупредить. Впрочем, мой партнер и сам обо всем догадался. В этом уверен на 100%. «Прости, но что ты делала в гипермаркете?» Не удержался я от вопроса. Оказалось, что итальянка решила заработать собственные деньги и доказать отцу, что чего-то стоит. Это с ее слов. Честно говоря, какой-то сомнительный план. Сеть принадлежит родителю. Он поставил ее заместителем управляющего, наделил властью. Платит зарплату. Какая к черту независимость? Слушаю спутницу вполуха, а сам любуюсь ее красивыми коленками. У Сильвии несколько защитных оберегов, сделанных давным-давно. Магическое возмущение от кулона, заколки и сережек минимальное и деликатное, если так можно выразиться. Защищают от проклятий, наведения порчи и оберегают от опасности. Не знаю, как они работают, но что-то подсказывает. Именно эти артефакты отводили взгляд и приглушали ее ауру. Однако, они ведь и выдали владелицу, когда-то пряталась в шкафу. Следовательно, кто-то определил, что угрозы не представляю, а выступаю в качестве спасателя. Разумеется, это в теории. В Вполне возможно, что произошло стечение обстоятельств. Однако ловец-то ее сразу обнаружил. Скажи, а откуда у тебя эти серьги? Не удержался от вопроса. Очень они витиеватые. С удовольствием бы у такого мастера себе чего-нибудь заказал. Это невозможно, покачала головой Сильвия. По наследству передаются, и мне бабушка их отдала, когда в Москву улетала. Она какую-то странную фразу произнесла. «Девочка, береги их, они тебе помогут в трудную минуту и укажут правильный путь. Только слушайся своего сердца и не наделай ошибок. Хоть они и будут твоими». Прикрыв глаза и медленно выговаривая слова, процитировала свою родственницу девушка. «На бабушку тебя случайно не провидится?» — поинтересовался я. «Оливия-то?» «Что ты?» — Сильвия рассмеялась. «Нет, она очень добрая и хорошая. Она самый лучший тирамису делает. Такой, что пальчики оближешь. Кстати, как насчет чего-нибудь сладенького?» Она кивнула в сторону кафе мороженого. «Хм, почему бы и нет? Новая знакомая мне все больше нравится. Есть и поводы, в том числе отпраздновать ее освобождение. Сдачу мной экзаменов. Почему бы не расслабиться с такой красавицей? Ну, в хорошем смысле этого слова. Когда все чинно и благородно. Нет, если она продолжит так себя вести и провоцировать, то, возможно, все». Сильвия очень грациозно потянулась. Топик слишком высоко задрался. При этом она искоса наблюдала за моей реакцией.